Тогда мы стали подозревать, что руководство клана решило себя клонировать, а эти дети вроде побочного продукта, но наши генетики заявили, что это невозможно, и генетические дефекты, что проявлялись у руководства клана, у клонов никуда не пропадут, а проявят себя гораздо быстрее и сильнее. Однако эти дефекты у них или почти не проявлялись, или, как у девушки, первой попавшей под расследование, проявились, но не ярко, выраженно. Пришлось нашему СБ копать дальше. Они нашли нескольких матерей этих разумных, но, как оказалось, матери сами ничего не знали о том, что у них есть дети. Лишь двое из них вспомнили, что когда-то давно сдавали биоматериал для исследований, чтобы немного подзаработать кредов. В результате долгой и кропотливой работы наша СБ вышла на одну станцию на фронтире, откуда и появились все эти младенцы. К сожалению, когда мы туда добрались, выяснилось, что лаборатория полностью уничтожена несколько лет назад, но нам повезло, удалось найти одного сотрудника лаборатории, который остался в живых, но попал к пиратам. Мы решили выкупить его из рабства. Вот он и рассказал нам, что клан Гаиджи, понимая, что вымирает, решил провести секретный эксперимент. Они долго и тщательно собирали генетический материал разумных разных полов и отбирали среди них подходящий. Дальше, уже в лаборатории, происходило искусственное оплодотворение и вынашивание детей. Среди детей отбирались лучшие экземпляры, без генетических мутаций или с минимальным набором мутаций, остальные уничтожались. Здоровых детей у них забирали, и что с ними происходило дальше, он не знал. Эксперимент проходил около 5 лет, пока в один момент лаборатория не рванула. Этому разумному повезло, перед взрывом его знакомый вызвал для разговора в коридор, благодаря чему он остался в живых. Собственно, на этом расследовании и завершилось, что с этими детьми происходило дальше, мы уже знали. Тогда мы не поняли, с какой целью клан Гаиджи занимался этим экспериментом, а для себя решили, что так они готовят потенциальных разумных для будущего внедрения в наш клан. Но, как оказалось, мы ошибались. Все прояснилось совсем недавно, когда клан Карлана начал войну с кланом Гаиджи. Мы сотрудничали с кланом Карлана, и они нам показали одну запись. Во время войны к ним попал один разумный из клана Гаиджи. Он не входил в руководство клана, но, как оказалось, многое знал. Под давлением он рассказал про этот эксперимент и его цели. Оказалось, руководство клана, понимая, что клан вырождается, решилось провести эксперимент. Дети у них рождались со значительными генетическими уродствами, не помогало и рождение детей от женщин и мужчин из других кланов. Даже в этих случаях рождались проблемные дети, и этих детей было мало, так как многие женщины из других кланов отказывались рожать. Вот только клану были нужны наследники и здоровые наследники. Тогда был проведен уже известный тебе эксперимент. Полученных детей решили размещать в приютах на разных планетах, а не выращивать как своих. Клан решил, что из них должны получиться сильные жизнеспособные разумные, он присматривал за всеми, но помогал далеко не всем. Самых толковых и преуспевающих в разных областях клан поддерживал кредами, помощью и продвижением. Самые лучшие из них должны были в будущем встать во главе клана, а официальными детьми было решено пожертвовать во имя клана. Как, собственно, и произошло во время войны с кланом Карлана. Глава 20, когда я услышал это, поставил запись на паузу и задумался. Интересно, а судья, когда отправлял туда Марине, знал об этом? Знал и отправил. Клан Гаиджи занимался экспериментами над собственными детьми. Такие решения были совсем не свойственны разумным, они сильно напоминали действия Искина. Вот только придуманная схема в то же время была и одновременно гениальной. Крайне сложно принимать правильные решения на войне, когда твой ребенок находится в заложниках у твоего противника. Спрятать настоящих детей клана среди миллионов разумных было однозначно гениально, а официальных детей клан приносил в жертву. Вот только когда клан узнал, что одна из девушек попала к медику, а медик стала копать, они поняли, что медик может вскрыть всю задумку и что через девушку можно вычислить всех спрятанных ими наследников. Тогда они попытались это исправить, прикончив девушку и медика, но было поздно, информация ушла. Вот только и здесь не обошлось без утечки из клана Даводжи, по-другому не могли узнать, что медик начала копать. Впрочем, клан Даводжи тогда так и не понял всей задумки. Подождав и понимая, что их схему не раскрыли, клан Гаиджи решил опробовать схему на клане Карлана. Судя по всему, он играючи разобрался с кланом теперь, готовился по этой же схеме разобраться с кланом Даводжи, но с ними было все не так просто, похоже, клан Даводжи сейчас активно ищет спрятанное кланом Гаиджи. Вот только кто сказал, что это сработает? Все эти кланы мне были одинаково неприятны, меня совсем не интересовали их разборки, и я не собирался в них участвовать, меня интересовала только Марине. Сняв с паузы, продолжил слушать запись. Судя по всему, продолжил рассказывать судья, сейчас клан Гаиджи готовится к войне с нами. Мы пока к этой войне не готовы и пытаемся сделать все, чтобы избежать этой войны. На планете у них в заложниках находится 12 наших детей. Если хотя бы один из них покинет планету, это послужит основанием для начала полномасштабной войны между кланами, а остальных 11 убьют. А если у кого-то из этих 11 сдадут нервы, и он или она решат сбежать оттуда? Что должна делать Марине? Все, кто там находится, это понимают, к сожалению, им нельзя общаться между собой, но тот, у кого проблемы, должен предупредить об этом остальных. Дальше каждый самостоятельно будет выбираться оттуда. Именно здесь наступает твой выход. Ты должен бросить все и прийти на помощь дочери, но до этого ты должен вести себя тихо и никак не показывать твой интерес к ней. Надеюсь, я понятно объяснил, и ты там не наделаешь глупостей. Теперь о счете. Вот номер банковского счета, о котором ты просил, и логин с паролем от него. Сейчас на нем нет ни одного креда, но по твоему запросу на него поступит, запрашивая сумма. Запрос отправишь на мой адрес, о котором я тебе говорил раньше, но это на самый экстренный случай. Надеюсь, он не наступит. Теперь о твоем контракте. На ближайшей станции ты должен подписать контракт с полицейским управлением. Она не может долго держать заявку. Слишком много желающих и претендентов на это место. Кроме того, когда будешь проходить собеседование перед приемом на работу? Говори, что служил на флоте, но тебя должны спросить про твой значок полицейского. У каждого значка есть свой номер, и он закреплен за единственным разумным. Запомни. Можешь врать, что хочешь, но ты не должен говорить, что проходил службу на Элзабии. Проверить у них ничего не получится, твое личное дело о службе у нас засекречено, но в имперской базе полиции данные о твоем значке есть. Оттуда ни я, ни брат не можем удалить данные.